Глава 8. Я едва успел выскочить из хижины, когда старухино колдунство перестало действовать, ну как перестало, жахнуло так, что мало никому не показалось. Сначала за моей спиной раздался жуткий треск и хруст бревен, а ветхую снаружи, а внутри, как оказалось, она была вполне себе еще ничего, избушку сначала сморщило и смяло в комок какими-то неведомыми мне силами, словно кто-то решил откачать изнутри весь воздух гигантским пылесосом. И только потом, концентрированная до состояния черной дыры, лачуга вхреначила со всей дури, что ударной волной прорубила в лесу настоящую просеку, меня, к счастью, зацепило лишь краешком, протащивши кубарем по близлежащим кустарникам, которых устраивал наблюдательный пункт, когда только собирался наведаться к стриге в гости. Благо, что в дерево не влепило, а то осталось бы от бодрого старичка Хатабыча лишь рожки да ножки. Ободравши об кусты, некоторые из которых оказались покрыты мерзкими и колючими шипами на манер розы или шиповника, лицо и тело, и оставивши на них клочки бороды, ветуши и веток, заменяющих мне одежду, я прекратил свой полет в каком-то сухом овраге. Свою кромешную ипостась я решил не призывать. На данный момент она вновь заработала, не зная, как на нее среагирует Первуша или спасенная мною девушка Василинка. Этот момент на всякий случай я решил держать в тайне, мало ли чего. Ругаясь в полголоса, я выбрался из оврага, гадая, а сами-то молодые успели спрятаться или нет, ведь взрывная сила сдетонировавшей лачуги оказалась просто чудовищной. Находились мы в тот момент внутри, так от нас бы и мокрого места не осталось. Даже отсюда мне было прекрасно видно, что на месте хижины стриги зияет чудовищная воронка с осыпающимися краями, прямо как от авиабомбы. Ну точно, даже дерьма от меня бы не осталось. «Первуша! Василинка!» Сложивши руки лодочкой, я поднес их к рту для усиления звука, типа сообразил примитивнейший рупор из ладошек. «Ау! Вы живы?» «Живы! Деда Гасан!» Услышал я в ответ голос Первуши, доносящийся откуда-то сбоку. Обернувшись, я лишь удивленно покачал головой. Основное направление вектора силы от взорвавшейся хижины пришлось именно туда, откуда и шел знакомый мне голос пацана. Вообще непонятно, как он успел так замечательно заховаться и уцелеть. Чудовищная просека, возникшая буквально минуту назад, поражала воображение. Тут вон вековые деревья выворачивало с корнем и ломало как спички, чего уж говорить о хрупком человеческом теле. Заметив поднявшуюся из какой-то ямки фигуру Первуши, я призывно махнул ему рукой. В общем-то, моим подопечным наконец начало фартить, ибо шансов уцелеть в такой мясорубке практически не было, либо выплеском силы сожгло бы, либо каким деревом насмерть придавило, либо просто размазало бы ударной волной. К моему величайшему изумлению радости, следом за первой фигурой появилась и вторая, насквозь девчачья, потому как в длинном сарафане, да заплетенной косой до самых крепких ягодиц, значит, очнулась наша спящая красавица. Этот факт не мог не радовать, ведь тащить девчонку через лес на собственном горбу – такое себе удовольствие. А то, что Первушиных сил надолго не хватит, не было ясно с первого взгляда. Пришлось бы деду Гасану, как стал называть меня паренек, напрягаться, а у меня возраст. А так, пущай своими ножками домой топает, чай не баре какие, на хилых дедушкиных плечах все время выезжать. Помахавши молодежи рукой, я побрел обратно к избушке, не обходя, а где и перелезая, через поваленные деревья. Да, такая просека не зарастет ни через 100, ни через 200 лет. Ведь почва, подвергшаяся выбросу ядовитой силы лесной ведьмы, окажется заражена, и ничего здесь расти не станет. Вот так и рождаются очередные легенды. Обычно люди, кстати, тоже могут подвергнуться воздействию силы и утратить способность к воспроизведению себе подобных, но людей можно попытаться спасти, целителей в этом мире хватает, которые даже мертвого смогут поставить на ноги и заставить плясать краковяк. Остановившись на краю огромной, нет, просто гигантской воронки, я изумленно присвистнул. Это, конечно, не сравнится с моим абаканским разломом, оставившим на теле земли чудовищную рану. Я уже молчу об бескрайнем море на месте вековечного рейха, Но яма тоже производила впечатление. Магическим взрывом уничтожила все, что находилось в избушке, а от нее самой даже мокрого места не осталось, как не осталось его и от дворового охранного нитшеста, который я собирался сжечь по окончанию спасательной операции к чертям собачьим. Вообще на месте двора ничего не осталось, все пространство было занято глубокой воронкой. Это ж сколько эту развалину было вкачано силы, чтобы устроить такой нехилый выброс. А ведь, судя по тусклым рунам и заклинаниям, по вконец разрядившемуся охранничку, бабка давненько свою волшбу не обновляла. И даже боюсь представить, какие разрушения возникли бы, будь рунные печати заполнены до краев. Весь лес, как корова, языком бы слезала. Ну да ладно, сожалеть об убиенной старухе не будем, есть у нас и другие дела. Пойду проверю, как там мои подопечные себя чувствуют. И я, развернувшись на голых пятках, пошел разыскивать мою парочку. Эх, где бы еще подходящей обувку рожиться? Ведьма, похоже, везде горцевала босиком. Вспомнивши заскорузлые старушечьи пятки, которые я запыхал вместе с их бесноватой хозяйкой в раскаленную магическую печь, плечи передернулись сами собой, а по спине побежали мурашки. Тьфу ты, гадость какая! Как бы мне это дело теперь разведить и забыть навсегда? «Мессир!» Прямо рядом со мной в воздухе соткалась улыбчивая голова волосатого пройдохи. «С вами все в порядке?» «Ага», мимоходом муркнул я. «Все в порядке, спасибо зарядке. Сам-то как? Не подбило тебя выбросом, или только голова уцелела, потому весь не показываешься?» «Обижаете, мессир!» Говорящий кот картинно надулся и недовольно сверкнул изумрудными глазами. «Просто не хочу вас лишний раз подставлять. Не жалуют меня у тутошних людишек. Оно и понятно, сколько лет у стриги служил, а бабка людишек очень любила. Правда, все больше на вертеле, да в жареном виде. Так что лучше мне им на глаза не показываться в качестве вашего спутника. А то вас не поймут, мессир». «Зато я тебя хорошо понял», — согласился я. «Тебе действительно лучше не отсвечивать. До тех пор, пока меня не накормят, не напоят и портами не снабдят». «Если что, просто позовите меня, мессир», — произнес кот, прежде чем исчезнуть. «И я вас обязательно услышу». «Принял», — я согласно кивнул. На говорящего кота уже рядом не было. Прикольная у него способность исчезать и появляться в заданной точке. Я тоже примерно так могу с помощью порталов, только мне для их создания хоть какой-нибудь толковой магии обладать нужно, а резерв-то до сих пор пуст, а ведь сегодня вокруг сколько дармовой силы пропало, что прямо жаба душит. То ли источник у меня загнулся, то ли с этой силой тут что-то не так, не могу и эрго зачерпнуть. Только я себя раньше чуть ли не всеядным считал, и из-за способностей моего происхождения и энергетической системы, и с некроэнергетикой легко управлялся, а в старухиной магии тоже чувствовал некие родственные силы смерти, а вот уловить и переработать все ж таки не сумел. Долгое отсутствие привычной магии немного напрягало, и сбои в работе кромешного проклятия тоже, ведь эту свою фишку я не без основания считал абсолютно безотказной. «Дед Гасан! Деда Гасан!» На просеку выскочил взъерошенный и перевозбужденный первуша и бросился мне на шею. «Да вы для меня теперь как отец родной!» «Будет уже, первуша, будет!» Отечески похлопал я парнишку по спине. «Василинка, поди сюда!» Громко крикнул он. «Я тебя с твоим спасителем и истребителем проклятой стриги познакомлю. Без него бы у меня ничегошеньки не вышло!» Из-за ближайшего дерева и смело выглянула давешняя девчушка, которую мы с пацаном, можно сказать, прямо вырвали из зубов гребаной твари. Мраморная бледность к этому моменту совсем покинула ее слегка позеленевшую кожу, разукрасившись щеки румянцем. Картина, я вам скажу, достойна пера какого-нибудь известного художника, Васнецова, например. Вот какая же мне хрень все время в голову лезет. Девчонка приближалась, а я-то неожиданно вспомнил, что дед-то без штанов. От моей травяной африканской юбки после всех перипетий практически ничего не осталось. Рожа шелушится, кожа отслаивается, борода спеклась в единый ком. В общем, теперь я по внешнему виду самому распоследнему бомжу позавидовать могу. Да Да, даже такой вид все одно привлекательней, чем если бы я перед молодежью в своей кромешной ипостаси предстал. Вот смеху было бы. Ты не смотри, дочка, что это я в таком виде. Слегка прикрывшись тем, что осталось от юбки, и сдвинувши волшебную котовку на живот, произнес я, просто стрега меня решила в печи зажарить. Вот и обгорел немного. Да вы не волнуйтесь, дедушка. Расщебетала Василинка и, невзирая на мой непрезентабельный вид, тоже бросилась мне на шею. Мне Первуша уже все рассказал. Спасибо, спасибо вам. А насчет всего остального-то не беспокойтесь. Наш Тивун за уничтожение стриги вас обязательно наградит. А Тивун это кто? После окончания изъявленной девчушкой благодарностей поинтересовался я, главный ваш? Ага. Вместо Василинки ответил пацан. Он в нашей деревне за наибольшего, но еще несколько сел под его округой ходят, те, что поближе. А в остальных свои Тивуны имеются. Угу, задумчиво произнес я, старательно раскладывая информацию по полочкам. Если в момент встречи с Первушей не особо было ни до расспросов о местном мироустройстве, то сейчас время для этого явно пришло. Прежде чем завалиться в незнакомое поселение, даже имея немеркнущий статус победителя стрига-людоедки, несколько столетий терзающих безобидных жителей, нужно мне было хоть немного подготовиться, чем я и собирался заняться по дороге. А вы, дедушка, из каких краев сами-то будете? Василинка тоже решила немного попытать своего спасителя. Из каких-то неведомых. И вид-то у вас больно необычный. Да, далече моя родина, красавица. Подтвердил я ее догадку. А где она находится, и сам не знаю. Пожал я плечами. Очнулся в беспамятстве на берегу океана. Да-да, мне Первуша уже рассказывал. Девчушка качнула головой. Совсем... «Совсем ничего о прошлой жизни-то не помните?» «Да нет. Опроверг я предположение девчушки о полной потере памяти. О прошлой жизни я как раз хорошо и помню. И даже не об одной, а вот то, как я сюда попал, словно отшибну, тужусь-пыжусь, а вспомнить не могу. А вот вы мне тоже скажите, как меня сюда занесло?» «Так на кромку же, деда». Выдала в лед девчушка. «Неужто не признали, али не слышали никогда?» Вопросы посыпались на меня, как из рога изобилия. «А может быть, ты со стены, рубежник, или вообще с той стороны?» Она неожиданно охнула и закрыла рот ладошкой. «Акстись, Василинка, ну какой же он хаосит?» Возразил Первуша, даже остановившись на мгновение. «Он же нас с тобой спас, тебя прямо из зубов стриги вытащил, себя не жалеючи, а меня от глупости удержал. Не смог бы я в одиночку старую лесную ведьму победить?» А хаоси-то, как известно, с нечистью и нежитью завсегда общий язык найдут. Так, ребятки, я постарался привлечь себе внимание со стороны спорящей молодежи, а помогите старику разобраться во всех ваших премудростях. Кромка, стена, рубежники, хаоси-то да та сторона. Вот, если честно, Кощей я чего-то на тему кромки постоянно обходил стороной и на все мои вопросы отвечал несколько расплывчато и неконкретно, что я так ничего и не понял, чтоб получил наследство вместе с проклятием, а в чем причина такой избирательной уклончивости я не знал, но отчего-то очень хотел разобраться, ведь оно меня непосредственно касалось, а вдруг пропадет навсегда моя способность принимать обличие нормального человека, и что ж мне тогда по жизни страхолюдиной ходить, подобно моему бессмертному другу, вот тот уже и оно. «Да откуда же тебя к нам занесло, дедуль?» Вновь повторила свой вопрос Василинка. «Не думала, что есть на свете края, где ничего о кромке-то не знает. Даже на легендарной землепорядке, которой нам, кромешникам, уже несколько тысячелетий ходу нет, знать об этом должны. Ведь наши рубежники первоначально его именно от хаоса и обороняли». «Хм», задумался я. «Землепорядки, земли хаоса, а между ними кромка-рубеж». И в моей голове постепенно начала вырисовываться возможная космогония этого странного места. А эта зеленоватая дымка, влияющая на ваш цвет кожи, откуда берется и для чего нужна? Так это же даже младенцам известно, дедунь. Натурально так изумилась девчушка, словно я ляпнул какую-то несусветную глупость. Это же животворящий изумруд, без которого долго на кромке не протянешь. Сгоришь от ядовитого потока хаоса, что прорывается через стену. Вот оно значит как. Я с хрустом почесал макушку, Похоже, что этот изумрудный туман, постоянно болтающийся в воздухе, представляет собой некое противоядие против смертельных эманаций хаоса. И сколько без этого животворящего изумруда протянуть можно? Недолго, произнес Первуша. Неделю-другую, не больше. 10 лет назад пришел неистовый колдовской ветер на южную оконечность океана моря, чуть подальше от того места, где ты очнулся, Гасан Хаттабыч. Дул, не переставая, 3 седмицы, унося в чужие дали животворящий изумруд. «А шо потом?» – продолжал допытываться я. «Умрешь?» «Хуже!» – мотнул головой пацан. «Станешь тварью. Жители целых 3 сел в тот год в тварей переродились. А тварей-то на кромке уничтожает, безжалостно. Будь то соседи, друзья или родня». «Круто вы с ними!» – произнес я с легким осуждением. «А лечить не пробовали? Неужто у вас и целителей-то нет?» «От излучения хаоса нет спасения!» Сказал парнишка, как отрубил. «Только смерть избавит от мук». «И как же вы до жизни такой докатились?» Риторически спросил я. «Так испокон, дедушка, так и было». «А как так?» С интересом вопросил я девчушку. «Я в вашей истории и поконах-то не силен, чужак залетный. Вот и расскажи мне, девица-красавица, с самого начала, так сказать, от самых истоков. Откуда взялись эти самые хаоситы, рубежники, кромешники и остальная нечисть? Идти нам еще далеко, да и спешить особо некуда». «Как это некуда?» – возмутился пацан. «А радостная весть до соплеменников донести, что больше не надо постоянную кровавую требу стрыги приносить, что нету больше ведьмы-людоедки, что мы теперь будем свободными, некого больше бояться». «Эх, парнишка, твои бы слова до Господа в уши, убежден, шо и года не пройдет, как в этих местах новая тварь нарисуется, свято место пусто не бывает, и древняя пословица не врет. Но вслух, естественно, я им этого не сказал. Зачем огорчать счастливых людей? Ведь сейчас они абсолютно счастливы, а долго такое состояние не длится. Долго пребывать в счастье и покое, даже в моем родном мире, который куда как понятнее этого насквозь магического, со злобными титанами, богами, тварями, ведьмами-людоедками не получилось. А уж в этом и подавно не получится. Но, естественно, чтоб вслух я этого говорить не стал. Пусть порадуется еще немного». «А давайте, дедушка, я вам одну старую легенду расскажу», — предложила Василинка. «Не, мамка и в детстве рассказывала о том, как все стало так, как стало. Правда, она для детишек больше, но самое главное в ней-то имеется. А уже потом, если какие подробности выпытать хотите, так всегда со знающими людьми поговорить-то сумеете». «Конечно, рассказывай, красавица». Одобрил я ее инициативу, ухватившись за предложение 2 руками. «Ведь в каждой сказке обязательно найдется зерно истины, и идти будет веселее, и польза». «Ну так слушай, дедунь, случилось это на самой заре времен», — начала издали свое повествование Василинка. «Даже самого времени тогда еще не существовало, как не существовало ни света, ни тьмы, ни бытия, ни земли, а лишь одно сплошное ничто – великая пустота».